Полевой. Из записок о жизни и сочинениях Николая Полевого. Записки о жизни и сочинениях Николая Полевого. Фрагмент печатается по книге «Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х годов». Ленинград, 1934 год, страницы 267-269. Николай Полевой охотно сближался с теми, с кем был только в литературной распри. Примером может послужить сближение его с Михаилом Николаевичем Загоскиным, сближение курьезное, но искреннее, оставшееся неразрывным до конца жизни. Загоскин, страстный театрал, драматический писатель, служил при театре и принадлежал к московской партии Кокошкина и Писарева. Это, само собою, удаляло его от моего брата, на которого Писарев готов был восстановить небо и землю. После смерти Писарева Кокошкин был в приязненных отношениях с Николаем Алексеевичем и со мною. Но до 1829 года вся эта партия глядела неприязненно на издателя «Московского телеграфа». Вероятно, и Загоскин под влиянием Писарева разделял ее мнение. Надобно сказать, что Загоскин был человек добрый, простодушный, но горячий, вспыльчивый, капризный, как избалованное дитя. Вспыльчивость его всегда чаще бывала смешна, потому что в ней не было и следа злобы. Разумеется, что на такого человека электрически действовала критика его сочинений, и он приходил в бешенство от самого легкого замечания о недостатках милых его чад. Успех Юрия Милославского придал ему еще больше авторского самолюбия. Когда издан был второй роман его «Рославлев», издатель «Московского телеграфа» напечатал о нем в своем журнале отзыв, не очень благосклонный, и показал ничтожность самого основания этого сочинения. Общее мнение впоследствии подтвердило такой приговор. Но в тот самый день, когда раздавалась книжка «Московского телеграфа», где был напечатан отзыв о Рославлеве, Загоскин пришел зачем-то в книжную лавку Ширяева, всемирного злослова, который сам поносил всех и любил ссорить людей. Книжная лавка Ширяева. Ширяев, как комиссионер, содержал университетскую книжную лавку в 1820-1830 годах, располагавшуюся на Страстном бульваре 10. Отзыв не очень благосклонный, отзыв Полевого на Рославлева, напечатан в «Московском телеграфе», 1831 год, номер 8. Хотя он всегда ласкался около моего брата, потому что получал через него разные выгоды, а иногда и обирал его бессовестно, особенно когда тот нуждался в деньгах. Однако, увидев Загоскина, он не мог удержаться от своей милой привычки и насмешливо спросил у него: «А читали вы, что пишет Полевой о вашем новом романе?» «Нет», — отвечал Загоскин и уже вспыхнул. «Да, это может повредить сбыту вашей книги. Не угодно ли взглянуть на его статейку?» И он подал ему книжку «Московского телеграфа». Загоскин пробежал статью о своем романе, покраснел, задрожал и, беснуясь на все манеры, стал бронить моего брата. Ширяев поджигал его гнев своими хладнокровными сарказмами, так что, наконец, Загоскин, стукнув тростью, бывшую у него в руках, вскричал: «Вы видите эту трость? Я сейчас иду к Полевому и прибью его вот этой самой тростью». Квартира наша была в трех шагах от университетской книжной лавки, и Загоскин действительно тотчас побежал к Николаю Алексеевичу и сказал встретившему его слуге, что Загоскин желает видеть издателя «Московского телеграфа». Вероятно, покуда он шел от Ширяева до нашей квартиры, горячка его уже немного приутихла. Когда же он вступил в комнаты того дома, где обещал драться, он одумался еще больше. Наконец, Николай Алексеевич, услыхав о Загоскине, поспешил встретить его с таким обрадованным, добрым лицом, что у сердитого добряка руки опустились. «Как я рад видеть вас у себя, почтеннейший Михаил Николаевич!» — начал мой брат. «Я давно желал иметь удовольствие познакомиться с вами лично, зная вас...» «Позвольте, позвольте, Николай Алексеевич!» — прервал его Загоскин, смягчая, сколько мог, голос свой. «Я пришел объясниться с вами. Я к вашим услугам, но прежде прошу вас сделать мне честь садиться. Вы такой дорогой гость. Разумеется, я не могу передать здесь собственных слов брата и передаю только тон, в каком начал он разговор с Загоскиным, неподдельно обрадовавшись посещению его, потому что давно любил его как драматического автора и вообще уважал в нем человека и честного писателя. Он и не подозревал, с каким обетом явился к нему этот гость. Он точно принял за честь первый визит с его стороны. Почти обезоруженный его встречею, Загоскин сначала хотел поддерживать свой серьезный тон, но Николай Алексеевич отвечал ему так прямодушно, просто, сказал несколько комплиментов так искренно, что Загоскин протянул к нему руку и сказал: «Я нахожу вас совсем не таким, каким представлял себе по чужим рассказам, и жалею, что мы давно не сошлись. В знак искренности позвольте же мне попросить у вас извинения в том злом намерении, с каким я пришел к вам. Я хотел с вами ссориться, драться за отзыв о Рославлеве, но теперь сознаюсь, что вы пользовались только своим правом, которое принадлежит всякому журналисту». Тут начался разговор о самом романе. И брат мой умел так ясно представить ему свое искреннее мнение, оправдал замечания свои так искусно, что Загоскин согласился с ним во многом, уверился, что отзыв сделан не с желанием унизить его дарование, а только показать слабую сторону оного сочинения, и в конце своего визита он уже смеялся, шутил и просил Николая Алексеевича о продолжении приязни, начавшейся так внезапно и оригинально. Я жил в нижнем этаже того дома, где в верхнем, который занимал мой брат, происходила описанная мною сцена. Проводив Загоскина, брат сошел ко мне и пересказал все подробности своего с ним свидания. С одной стороны, нельзя было не смеяться над детской вспыльчивостью Загоскина. С другой стороны, нельзя было не полюбить его за доброе сердце. Он своим добрым сердцем понял Николая Алексеевича вернее, нежели многие, которые предполагали в нем глубокую хитрость, когда, напротив, во всех делах и отношениях, выходивших из очарованного круга литературы, брат мой был простофиля.